Глава 52. «Ты чего застыл, дорогуша?» Грибовский толкнул Алекса в плечо. «А?» Тот только в этот момент понял, что последние 10 минут двигался на автопилоте. Пока он пребывал в дебрях собственной памяти, из какой стати ему вспомнилось три с Сергеем, они переместились от пожарной лестницы к подземному гаражу. Причем выглядел он настолько фантастично, насколько только мог. Здесь, в огромном просторном ангаре, что радует, лишённом следов присутствия демонической активности в виде следов от когтей и кровищи, присутствовали модели всего, что могло ездить. Причем ездить как быстро, стильно и притягательно для падких на бабки, так и ездить разрушительно. «Это что, танк?» Алекс даже на писк сорвался. «Ну а как тут не сорвешься?» Перед ним, аккурат за старенькой Хондой и стоявшей рядом с ней Феррари, возвышалась громада из стали. Ну или из чего там делали новые танки? Обтекаемые с пушкой, стреляющие плазмоидными зарядами, развивающие скорость до 120 км по пересеченной местности и... «Да мне плевать на его ТТХ!» Дом перебил захлебывавшегося слюной Грибовского. «Откуда у вас военный танк?» «Конфисковали». «Спокойно, будто это было нечто будничное и непримечательное», ответила Ухара. «Даже не хочу знать, у кого». Алекс сделал шаг назад. Он почему-то всегда испытывал какое-то неудобство при виде подобных машин. Может, просто потому, что перед мощью этого танка не устояла бы его магия? И без разницы, кто там за баранкой, если таковая имелась. Один выстрел, и вот уже Алекса дома нет. Как и целого квартала за его спиной. «Капитан?» Грибовский посмотрел на Ахару так, что тот рыжий котяра из мультфильма про Огра снял бы шляпу в почтительном жесте. «На твой выбор», — нехотя ответила старшая по званию. «Супер!» И будто маленький ребенок в припрыжку, повернутый на тачках СПР, помчался куда-то вдали. «Только чтобы мы поместились втроем», — выкрикнула вдогонку Ухара. Грибовский даже что-то ответил, но его слова потонули в эхе выкрика Фейри. Фейри, с которой Алекс остался стоять в ожидании, пока Грибовский найдет им подходящий транспорт. Назвать атмосферу неловкой было в корне неверным преуменьшением или преувеличением. Как можно описать коктейль из таких эмоций, как взаимное презрение, смешанное с ненавистью на молекулярном уровне и при всем прочем приправленное любопытством и интересом? Как почему так получ... ты... Будто в дурацкой комедии прошлого века они начали говорить одновременно и также одновременно с ненавистью посмотрели друг другу в глаза. Будто чтобы убедиться, что они все еще вынуждены стоят здесь. Временные союзники, которые, как только закончится вся эта канитель, снова смогут со спокойной душой вцепиться друг другу в глотки. «Чтоб ты знал, я изначально была против твоего появления в отряде», натурально прошипела Ухара, так, как это может лишь Фейри, с настоящими звериными нотками. «Чтобы ты знала, я изначально был бы рад отправить к Дану каждого представителя твоего племени». В подтверждение своих слов Алекс обнажил запястье. На нем едва заметно было вытатуировано 6 черных точек. Алекс ожидал, что Охара вспылит. Для них считалось смертным оскорблением, когда кто-то не их племени осмеливался вслух произнести имя их богини. Но вместо этого капитан при виде черных точек чуть сникла. «Иногда я забываю, что ты еще ребенок, Алекс». Впервые за последние несколько дней она назвала его по имени. «Это ведь чистый расизм. Ты ненавидишь нас только потому, что...» Дом сделал шаг вперед. Вокруг него не вспыхнули печати. Вместо этого сам воздух завибрировал от магии тьмы и хаоса. Он задрожал, как в жаркий день, над горячим асфальтом. И в этой дрожи вспыхивали черные хаотичные огоньки. Тени начали расти под их ногами, а мир стремительно терял свои краски, становясь все серее и серее. Будто кто-то высасывал из него цвета. Все тепло, всю радость, оставляя только всепоглощающую тьму и на ее фоне таящий неудержимое разрушение хаос. «Давай». Глаза Дума сверкнули чем-то, что тоже сложно было назвать человеческим. «Договори». Ухара даже не отступила. Она его нисколько не боялась. Не боялась черного мага, в подростковом возрасте прикончившего половину банды Ткиллс. Не боялась демонолога, способного подчинять магию хаоса. Она не боялась Алекса Дума. «Я понимаю твою боль, и...» Алекс поднял руку. Вокруг него хороводом засияли сотни печатей. И плевать, что у него почти не оставалось магии в источниках. Даже если придется восполнить недостаток жизненной силы, он все равно превратит следующее мгновение этой твари в нечто, о чем будут плакать даже отрыжки граней. За затылком щелкнул взведенный курок револьвера. «Честно, дорогуша, я не очень бы хотел пачкать Феррари твоими мозгами», без всякого юмора тихо проговорил Грибовский. Алекс посмотрел в сторону танка. От Феррари, стоявшей рядом с монстром, их отделяла Хонда. Но почему-то в том, что мозги реально долетят до сине-красной красавицы, сомнений не возникало. В мир постепенно вернулись краски, печати погасли, тени вернулись на место, а рука медленно опустилась вниз. Алекс молча развернулся на каблуках и, дернув за ручку двери, уселся на задний ряд кабриолета Корвет. «Ты серьезно, Грибовский?» Ухара указала пистолетом, который все это время держала взведенным, на кабриолет. «Ты обязательно должен был выбрать из всего ассортимента этого бензинового монстра». «Разгон от нуля до сотни за 1,5 секунды. Крутящий момент». «Да плевать», — отмахнулся капитан и, обойдя машину, уселась на переднее пассажирское. «Поехали». «Конечно, капитан», — козырнул Грибовский. «Только вот выход открою нам». Поляк, не опуская револьвер, резко развернулся и нажал на спусковой крючок. Запахло озоном, и огромный диаметром в добрый метр шар из белых молний, оставляя за собой искрящийся шлейф магии, врезался в стальную дверь секции 16G, находившейся прямо по ходу движения кабриолета. Прозвучал мощный взрыв. С потолка посыпалась бетонная крошка. Запахло горелым металлом, а когда пыль улеглась, то в стальном листе с подъемным механизмом зияла арка. Достаточно просторная, чтобы не только увидеть сквозь нее широкую городскую дорогу, но и чтобы пропустить через себя машину. «Ты дебил?» «Капитан, у нас не было другого выхода. Штаб без энергии, ангар не подключен к...» «Подключен!» — рявкнула Охара и нажала что-то на экране своих часов. «Уже 2 недели как подключен!» С диким скрежетом, напоминающим крик умирающего, створка задрожала и начала постепенно откидываться вверх. Затем дернулась и застыла под углом в 30 градусов. Взрывом все же повредила подъемный механизм. Грибовский почесал висок все еще дымящимся револьвером. «Ой, а я и не знал». «Меньше спать на совещаниях надо». Алекс втянул воздух. Отчетливо пахло серой. «Надо валить», — произнес он, после чего коснулся кольца. В его руках тут же оказался резной, покрытый различными печатями посох. «У нас гости». В подтверждении слов дома со стороны лестницы показались длинные когти из магического металла, которые заменяли твари ее 6 лап. «Ну и уродина!» Грибовский, прокатившись по капоту, перепрыгнул через лобовое, нырнул за руль и вдавил педаль газа в пол. Корвет с прокруткой и дымом из-под колес сорвался с места, разом набирая невероятную скорость. Но недостаточно невероятную, чтобы демон-скаут не мог за ними поспеть. «Вот ведь дрянь!» Сплюнул Алекс, глядя на то, как по городской улице за ними, сверкая лапами-когтями, несся очередной офицер 2-й сотни легионов войска Грани.